Юлия Лароса. Семья Эскалант. Пролог. Испания, Барселона, наши дни. Черный Мерседес, развивающимся на капоте маленьким флагом США, мчал по дорогам столицы Каталонии. Он непреклонно приближался к дому, который в пользование американскому атташе Гаспару Али Капуру предоставил король Испании Фердинанд IV. Мягкое покачивание автомобиля немного успокаивало меня, как и уютный зимний пейзаж за окном. Ну вот я снова в этом городе. С каждым переулком, домом или парком меня связывали какие-то воспоминания и переживания. Вернее, не меня, а девушку совершенно другую, жизнерадостную, беззаботную, невинную. С ней у меня было общее лишь одно — имя. Меня, прошлую и настоящую, зовут по-прежнему Злата Бронских. «Как ты, милая?» — спросил Гаспар и взял меня за руку. «Да ты совсем замерзла». Я благодарно улыбнулась своему жениху, когда он стал греть мои окоченевшие руки теплым дыханием. Не только за тепло благодарила я его, а за всю ту доброту и терпение, которое он так беззаветно дарит мне. Он единственный достойный мужчина в моей жизни. Никто и никогда не сравнится с ним. Даже отец. «Страшишься?» — снова увел меня от одиноких мыслей Гаспар. Я встретилась с пытливым взглядом темно-зеленых глаз и попыталась скрыть от его проницательности свои мысли. «Просто не особо рада снова быть здесь. Эта страна меня угнетает. Прошлым. Золото мое, ну я же пообещал тебе. Пробудем здесь совсем чуть-чуть и сразу уедем домой». Он погладил меня по бледной щеке. «К тому же здесь тебя ждут не только плохие воспоминания. Ты, наконец, встретишься с тетей, побываешь на свадьбе друзей, и я обещаю тебе море, нет, океан новых впечатлений, ярких и хороших. Один только мой друг чего стоит?» Я вяло улыбнулась. «Хорошо, постараюсь не думать о прошлом. Только в этот раз сильно постарайся, договорились?» «Да». Гаспар прислонился губами к моей руке, и я отвернулась к окну автомобиля, мчавшегося по улицам декабрьской Барселоны. Начало зимы. Но, на удивление, было довольно холодно. Шел снег. На улицах, как всегда, многолюдно. Жизнь бурлила. За это Испанию я и полюбила, ведь, как бы плохо ни было, испанцы всегда умели веселиться и радоваться жизни. Надо брать с них пример. Правда, мне сначала нужно лишиться памяти. «Ты сообщила тете о нашем раннем прибытии?» — снова спас меня от горьких мыслей Гаспар. «Да, сегодня она ждет нас с визитом». Я вспомнила улыбающееся лицо своей единственной родственницы, и мое сердце наполнилось теплом. «Ах, любимая тетушка!» «У нас очень много дел. Нужно обязательно поспеть на благотворительный бал. Там мы, кстати, и встретимся с Алексом». Гаспар ободряюще подмигнул мне. С тех пор, как он связал свою судьбу со мной, он то и делает, что ободряет, поддерживает, веселит и любит меня. Я его обуза. Ярмо у него на плечах. За что он любит меня? «Я хочу, чтобы два моих самых близких человека познакомились и были рядом со мной», — мечтательно продолжал Гаспар. «Ну и еще, чтобы этот самовлюбленный задира лопнул от зависти, увидев, какая красотка согласилась стать моей женой». «О, Гаспар!» — я улыбнулась. «Хвастать и льстить тебе точно не к лицу». «Конечно, ведь я никогда этим не занимаюсь». Он лучезарно улыбнулся и, притянув меня к себе, поцеловал в лоб. Я, немного смутившись, втянула шею и уткнулась подбородком в меховой воротник, что отторачивал мое зимнее пальто темно-красного цвета. Внезапно машину резко тряхнуло. Послышался крик, скрежет. Через несколько мгновений пару заносов в сторону, которые не на шутку меня напугали, авто с грохотом остановилось и накренилось вправо. «Злата, ты в порядке?» — взволнованно спросил Гаспар. «Да», — ответила я, приходя в себя и пытаясь выглянуть в окно. «Что это было?» «Думаю, авария». Его охранник махнул рукой, давая понять, что можно выходить. «Посиди здесь, я сейчас». И Гаспар вышел. Несколько минут я слушала гневный тихий голос Аташе и виноватый извиняющийся водителя. Изредка звучал незнакомый встревоженный голос, возможно, принадлежащий основному виновнику этой несвоевременной остановки. Дверь Мерседеса открылась, и в проеме показалось лицо Гаспара с коротко подстриженной черной бородой. «Милая, нужно выходить. Поломка серьезная, придется пересаживаться». Холодный воздух слегка обжег мне лицо, когда я, опираясь на руку жениха, вышла на улицу. Ласковый снежок стал укрывать нас своим белым покрывалом. Он, как и я, радовался нашей встрече. «Скучала по этой погоде», — проговорила я свои мысли и подняла лицо к небу, желая почувствовать холодное прикосновение снежинок. Мне немного стало легче на душе, будто я приехала в свой родной город. «Рад, что ты нашла в этом что-то приятное». Начал было Гаспар, немного смягчаясь, когда вокруг метались виновники происшествия, безрезультатно пытаясь исправить ситуацию, в отличие от меня. Его многозначительный намек, адресованный водителю и владельцу продуктового фургона, был перебит громким возгласом, от которого вздрогнули все — я, Гаспар, виновники аварии и мимо проходящие люди. «Гас, ты что ли?» Рядом с нами резко затормозил черный лимузин со значком на капоте «Лексус». Глаза Гаспара в одно мгновение удивленно расширились и радостно заблестели. «Не может этого быть!» Все вместе мы повернулись в сторону почти боевого клича. Далее разворачивалось что-то неописуемо восторженное. Мужчина в солидном черном костюме выскочил из машины, а Гаспар рванул к нему навстречу с криком «Ах ты негодник! Алекс!» Я невольно заулыбалась, радуясь такому искреннему проявлению чувств. Я была рада за Гаспара, ведь сама не могу сделать его настолько счастливым. Хорошо, что есть люди, которые способны на это. Наслаждаясь зрелищем, я слушала разговор давних друзей и ловила себя на мысли, что низкий тембр голоса Алекса казался мне знакомым. Меня отвлек звук пришедшего сообщения на мой мобильный телефон. Это была Мари, моя близкая подруга. Она спрашивала, как я отношусь к перчаткам для платья подружки-невесты. Улыбнувшись, я быстро написала ответ, что доверяю ее вкусу полностью и вскользь упомянула, что подружку ждет сюрприз. «Слушай, какими судьбами? Ты должен был прилететь неделей позже», — радостно восклицал Алекс. «В последний момент отложилась поездка в Алжир». «А ты не рад?» «Конечно, не рад. Видишь, грустный какой!» — шутливо поддел Гаспар незнакомец. На что в ответ тот замахнулся, Алекс увернулся, и они, рассмеявшись, снова обнялись, похлопав друг друга по спине. Что-то знакомое было в этом человеке. Я видела его со спины и не могла понять, кого он мне напоминает. Я прожила здесь много лет, и не мудрено, что мы могли с ним как-то встретиться, тем более, что он бывший студент университета Барселоны, где когда-то училась и я. Правда, всего лишь полтора курса. Хотя, судя по его одежде и автомобилю, он вращался в наивысшем свете. «Кстати, позволь, наконец, представить тебя своей невесте», — горделиво сказал Гаспар и указал в мою сторону. «Ну, пойдем». «Пойдем». И тот шагнул в мою сторону, потирая руки, но Гаспар остановил его, хлопнув по плечу. «А ты нас ни с кем познакомить не хочешь?» Он кивком головы указал на красивую блондинку, которая только что вышла из авто друга. «О, как мило! Кажется, он совсем забыл о своей спутнице. Исходя из этого, я сделала вывод, Алекс тот еще бабник. Для него эта девушка очередная забава. Мне он не понравился уже сейчас». Втроем они направились в мою сторону. Я незаметно опустила взгляд на свое одеяние, проверяя, все ли в порядке. Гаспар подошел первый и, радостно улыбаясь, по-хозяйски обнял меня за талию. «Позвольте вам отрекомендовать, дон Эскалант, мою возлюбленную невесту, сеньориту Злату Бронских», — торжественно произнес он. В этот момент мой слух обжег адский огонь. О, нет. Не может быть. Я вздрогнула и даже немного пошатнулась, чуть не упав. «Только не вздумай снова пускать в ход свои замашки дон Жуана», — продолжал шутить ничего не подозревающий Гаспар. Мой резко вскинутый взгляд впился в лицо, которое всплывало в моих снах на протяжении 3 лет. Да, несомненно, это он. Человек, который собственноручно построил первую ступень моей лестницы бедствий и боли. И он оказался другом моего спасителя. Он — Виктор Александр Эскалант. Алекс. Он смотрел на меня, медленно проводя по лицу сощуренными черными глазами. Мне стало дурно, но я не подавала виду. Всего лишь пару секунд он изучал изменения в моей внешности, потом снова посмотрел в глаза и обжег презрением. Но прошло еще мгновение, и его лицо выражало абсолютное безразличие. Я опустила взгляд. Гаспар тем временем продолжал упражняться в подшучиваниях, адресованных своему другу. Да так вошел во вкус, что даже не заметил, что его самые близкие люди не придерживались простой формальности при знакомстве. Ни я, ни он не подали руку друг другу. Хоть в чем-то же мне должно было повести. Зато блондинка, которую Виктор представил как Элис Мартин, все подметила и с нескрываемым любопытством глазела на меня. Конечно же, она прекрасно помнила тот жуткий скандал. Тогда желтая пресса сорвала джекпот, перемывая мне косточки. В этой стране мне бы не помогло изменение фамилии, разве только пластическая хирургия. «Да вот, как видишь, колесо повреждено!» Где-то вдалеке звучал радостный голос Гаспара. Они о чем-то говорили, но я не могла разобрать слов. Мне было очень плохо. Тошнота подступала к горлу. Хотелось плакать, но я не могла позволить себе такую роскошь. В голове только одна мысль выстукивала ритм отчаяния. Почему? Будучи словно в тумане, я начала осознавать, что Гаспар, беря меня за руку, усаживает в автомобиль Эскаланта. Постепенно до меня начало доходить, что он предложил Гаспару отвезти нас домой. Он его друг, его близкий друг. Человек, очернивший мою жизнь, верный друг того, кто пытается ее хоть как-то вернуть в цвет. Я украдкой посмотрела на своего жениха. Он был искренне счастлив, просто светился от удовольствия общаться со своим старым товарищем. Нежно сжимая мою ледяную руку, он и не подозревал, что его друг — это тот мужчина, имя которого он пытается выведать у меня кучу времени. Стоит ли называть его теперь? С трудом и неимоверным усилием я решилась посмотреть на одного из своих мучителей. Он уверенно восседал в своих апартаментах на колесах, умиленно улыбаясь и полностью игнорируя мой взгляд и меня в целом. «Нет, говорить я не буду. Ведь это поставит Гаспара перед тяжким выбором. Он очень ждал встречи с ним, радовался, надеялся, и вдруг... Нет, ни за что не сделаю этого. Пусть все сохранится в тайне». Я отвернулась к пейзажу улиц Барселоны, проплывающих мимо. Блондинка продолжала сверлить меня взглядом, и это раздражало. Прежняя Злата не стала бы терпеть подобное, но теперь я равнодушна к таким выходкам. Жизнь научила. «Да, конечно, мы также собираемся там быть», — радостно воскликнул Гаспар и вернул меня на землю. «После визита к тете Златы мы сразу направимся на бал». «Превосходно, друг. Думаю, там мы и договорим». Блондинка самодовольно захихикала, когда Эскалант притянул ее к себе и поцеловал в губы. Какая пошлость. Я непроизвольно снова посмотрела на него. На этот раз он смотрел прямо на меня. Мои глаза выражали лишь отвращение и презрение. Не знаю, чего больше. Взгляд мерзавца сверкал злостью. Он ненавидел меня. Как бы сильно я ни старалась, но мысли все так же слишком легко возвращались к прошлым событиям моей жизни. Сердце в груди сжималось от боли. Когда же все началось? Интересно, каким именно утром я проснулась, даже не подозревая, насколько моя жизнь вскоре изменится? Я прикрыла глаза и нехотя отдалась воспоминаниям, пытаясь вспомнить или скорее определить, какой день стал переломным в моей жизни.